Глава 15. Город засыпало снегом, и из воздуха как будто мигом пропали все неприятные запахи. Он стал чистым и свежим. Его хотелось вдыхать раз за разом, наслаждаться чистотой, о которой я так мечтала. Здесь не было моря, и холод не казался таким жестоким, но я все равно куталась в свою куртку, прятала руки в карманы и мялась, не решаясь идти вперед. Я нашла адрес. Это оказалось не таким уж и трудным делом. Останавливало другое. Страх. Слезы еще не высохли, боль в сердце резала наживую, но я стояла и смотрела на дом, в котором жил отец моего ребенка. Третий день я собиралась с мыслями, решая, как позвонить, как войти, что сказать. Это было труднее всего. Моих сил оказалось недостаточно, чтобы справиться с тем ужасом, что жил в душе. А если оттолкнет, посмеется? Ворота медленно отъехали в сторону, и на дорогу вырулил большой джип. За его рулем сидел Ян. Я видела его лицо так отчетливо, словно нас и не разделяли несколько десятков метров. Сердце больно сжалось, но я стиснула зубы. Сегодня опять не удастся поговорить. Я уже выяснила, что если он уехал, то приедет поздно ночью, и ждать на морозе попросту не имеет смысла. Развернулась и вздрогнула, натолкнувшись на высокого, мощного мужчину, который стоял позади меня. «Здравствуйте!» – пискнула я и попыталась его обойти. «Черт, если это охрана, то мне не сдобровать. В этот поселок посторонних не пускали, а я уже третий день пробираюсь сюда незаметно». «Здравствуй!» Мужчина оглядел меня с ног до головы, но с дороги не ушел. Наоборот, стал так, что теперь я не могла никуда деться. Разве что на дорогу выпрыгивать. «Пропустите, пожалуйста», — не поднимая головы, попросила его. «Ты уже третий раз приходишь к моему дому. И учитывая, что ты не относишься к семьям здесь живущих, да и вообще человек, это вызывает у меня много вопросов. Что ты здесь делаешь?» Он схватил меня за подбородок, приподнял голову вверх, вглядываясь в мое лицо. «Надо же! И что же ты здесь забыла, девочка моря?» Вздрогнула, потому что этот оборотень знал, кто я и откуда. Это пугало. «Не к вашему дому. Я хочу поговорить с Емельяном». Договорить мне не дали. «Емельян мой сын». Он крепче сжал мой подбородок, силой удерживая взгляд. Хотя это и делать не нужно было, я боялась захлебнуться в черноте его глаз. Замерла, боясь всего. «Ваш сын?» «Мой сын, и он только что уехал. Если ты так хотела с ним поговорить, так чего не бросилась под машину? Выжила б и поговорили». «Нет». Я чуть дернулась, и он вдруг потянул носом. «Ждешь ребенка?» Во взгляде оборотня вдруг появилось бешенство. «Отвечай!» «Да». Мои зубы клацнули, когда он встряхнул меня. И аборт делать уже поздно. Отец Яна вдруг успокоился и отступил на шаг. «Мой сын отказался от ребенка?» «Да, на него это похоже. Девочка, не стоит тебе здесь стоять и мерзнуть. Он все равно не станет с тобой разговаривать. Это не в его натуре, упрямец». «Я...» Слезы навернулись на глаза, стало трудно дышать. «Мне просто некуда идти. Мой брат погиб, у меня никого не осталось. Так хотелось еще раз почувствовать чью-то заботу, понять, что я не лишняя на этом празднике жизни. Хоть на секундочку поверить, что у моего ребенка может быть отец. Разве я так много прошу от жизни? И не осталось денег, я прав?» Странно усмехнулся оборотень. «Мне ничего не нужно, я просто... Я не зверь, девочка. Ты носишь моего внука или внучку. Я не могу оставить это без внимания. Я позабочусь о тебе. Я всегда решаю все возникшие проблемы, поверь мне. Скажи свой адрес, и я вечером приеду к тебе в гости. Все обсудим, решим, как быть дальше. А пока съезжу... Поговорить с сыном надо, объяснить, что так с красивыми девушками поступать нельзя. Часиков в 5 будем у тебя. Дождешься?» «Конечно!» — закивала я, чувствуя невероятное облегчение. «Адрес, милая!» «Конечно. Вахтенная 3, квартира 12», — быстро поправилась я. «А теперь езжай домой, не волнуйся ни о чем. Когда возникают проблемы, я их всегда решаю». «Спасибо. Спасибо вам». «Да не за что пока. Вот как с сыном поговорю, вставлю ему мозги на место, так и будешь мне спасибо говорить. А пока рано. Иди». Он отошел в сторону, пропуская меня. И я побежала к выезду, но, сделав с десяток шагов, остановилась. Отец Яна знал, кто я. Обернулась, чтобы спросить мужчину об этом, но его уже не было. Он перешел через дорогу и скрылся за воротами своего особняка. Давно, почти в прошлой жизни, я слышала их телефонный разговор, и тогда его отец был против меня. Но сейчас показался очень милым и добрым. Что изменилось? Неосознанно погладила себя по животу. Неужели все дело в ребенке? Да, я часто слышала о том, как оборотни относятся к своим детям, но и о нежеланных полукровках тоже говорили много. Может, его отец просто хочет, чтобы сын наконец-то остепенился? Или понянчить внуков? Блин, я слишком мало знаю об оборотнях, чтобы говорить наверняка. Вышла за территорию поселка, опять не встретив никакой охраны. Слишком уж все здесь спокойно, даже непривычно и жутковато. По заснеженной дороге то и дело пролетали автомобили, но до меня им не было никакого дела. Подумаешь, идет укутанная по уши фигура в необъятной куртке. А я шла пешком, потому что денег на такси у меня не было, а автобусы здесь не ходили. Ну ничего, 2 дня до этого я проделывала один и тот же путь примерно за час. Уверена, что и сегодня с этим справлюсь. Ведь в отличие от вчерашнего дня, сегодня у меня появилась надежда. Сёма бы, наверное, на меня разозлился, но его нет, а мы с моим сыночком еще есть. За эти дни у меня мелькала мысль, что, возможно, я была не права. Нужно было сделать аборт сразу, как только узнала, что жду ребенка от того, кто меня предал. Но я ее тут же отметала. Глупости это все. Глупости. Мой малыш родится, вырастет, станет сильным и умным. Может, потом я расскажу ему об отце, и тогда он сам решит, хочет ли знакомиться с ним. А пока... Я медленно шла вперед, намного медленнее, чем вчера, и это злило. Но снега выпало много, обочина была засыпана сугробами от прошедшего грейдера. Приходилось ступать осторожно, чтобы не поскользнуться и не упасть. Этого мне еще не хватало. Зазвонил телефон, но я не ответила, хотя потянулась достать его из кармана. Слишком многие звонили мне, чтобы принести свои соболезнования. Это пугало и погружало в ужас. Зачем им это? Зачем тревожить меня еще больше? Но телефон не унимался. Пришлось ответить. «Ритка!» — строгий голос Виталия выдернул меня из задумчивости. «Я все понимаю, но, может, ты будешь все-таки брать трубку, когда я звоню?» «Я ведь взяла». «Ага, а до этого?» «Слушай, давай я приеду, мы с тобой просто пройдемся погуляем. Тебе сейчас не стоит сидеть одной в четырех стенах». «Да я не сижу, гуляю», — вырвался у меня нервный смешок. «Где?» Огляделась, думая, что же сказать другу. Правду не оценит и не поймет, а врать не хотелось. «За город уехала. К вечеру вернусь». «Рит, все хорошо. Меня отпускает, если можно так сказать. Не волнуйся». «Ага, не волнуйся. Я тут весь на иголках. Давай такси возьму и приеду за тобой. Вместе погуляем». «Не стоит. Мне к 5 дома быть нужно». «К 5?» — хмыкнул он. «Если собираешься быть дома к 5, то поторопись, уже 4». «Как?» — посмотрела на экран и застонала. Часы действительно показывали 5-й час. «Ничего себе медленно иду!» «Виталь, я тогда сразу домой». «Рит, пока». Пришлось ускорить шаг, но даже это не особо помогло. К ближайшей автобусной остановке добралась только в 16:30. Там уже стояли люди, но ждать автобус пришлось 15 минут, потом еще столько же ехать до города. Я нервничала. А вдруг Ян уже там, ждет меня, и уйдет до того, как мы с ним поговорим. Да, мне будет до одури больно встретить его снова, посмотреть в любимые глаза. Он предал, он посмеялся, но я-то из-за этого не перестала любить его. Для меня мало чего изменилось. Глупое сердце все так же продолжало верить и ждать. Я опоздала на полчаса, но когда подходила к дому, обнаружила толпу. Соседи и знакомые переговаривались, бурно что-то обсуждая. Старушки из первого подъезда усиленно качали головами и постановали, прижимая руки к груди. Меня никто не задерживал, но во взглядах то и дело мелькал интерес, словно я могла поделиться какой-то интересной сплетней. Странно. У моего подъезда стояла машина скорой помощи, но когда я подошла, она с сиреной сорвалась с места, а соседи тут же заняли ее место, обсуждая случившееся. «Жаль девку, дура, конечно, но все равно жаль. А нечего было с оборотнями нюхаться, пропащая Наташка!» «Томка, да какие оборотни? Обычные бандиты. Вечно тебе всякое мерещится, старая». «А почему сразу мерещится? Ты их видела? Нет. А я видела страшные, жуть, огромные». А доктор сказал, что ее специально в живот били. «Бедная. Да чего там бедная? Характер паршивый, ребенок нагуленный, бедовая девка». Я едва могла дышать. Голоса сливались в единый гул, и я скоро не могла понять, кто и что говорит. «Наташа. Она жила этажом выше и тоже ждала малыша. Наши истории были чуточку похожи, но особо личным мы с ней никогда не делились. Да и зачем бередить раны?» Мысли бродили самые нерадостные. Нахлынувшая радость смылась волной ужаса. «А если бы я шла чуть быстрее? Если бы пришла домой к 5? Это моя бы кровь сейчас капала со ступеней? Это я стала причиной всего этого?» Во мне не осталось ничего светлого. Нет больше веры и надежды. И добрый голос оборотня теперь кажется издевкой. Он ведь пообещал решить проблему. И решил ее. Самым простым способом. Нет ребенка – нет проблемы. А выживет ли его мать, никого не волнует. «Рит?» Я навалилась на свою дверь и смотрела на красные разводы на потолке. Наташка даже не смогла дойти до квартиры. Они подстерегли ее на лестнице. Вот так просто. «Марина?» Я силой заставила себя оторвать взгляд от кровавых цветов и посмотреть на младшую сестру моей соседки. Та была совершенно бледной, испуганной и какой-то потерянной. «Меня не взяли», — тихо произнесла она. «Ее забрали, а меня не взяли. Рит, да что же это такое?» «Ты родителям позвонила?» Мне было страшно, что она останется одна. «Да, папа едет. Он ведь с Натахой не разговаривал, а как услышал, что произошло. Я ведь ни разу не слышала у него такой голос, словно душу вынули». Марина вздрогнула и подняла на меня заплаканные глаза. «Как так?» «Нет в жизни сказок, Мариш. Страшные только». Я нащупала в кармане ключ и развернулась, чтобы открыть дверь. Меня трясло. «Рит, тут письмо тебе». Развернулась к соседке. Марина дрожащими руками протягивала мне конверт. «Мне?» «Адресом ошиблись, к нам кинули. Вот она и достала. Наверное, хотела тебе его потом отдать. Возьми, пожалуйста, а то...» «Спасибо». На бумаге были следы крови. Капли, отпечатки пальцев. Но я взяла его, прочитала свое имя и адрес. Неправильный адрес. Квартира 13. Да, Наташка взяла его, не удержалась от любопытства, не сбросила в соседний ящик. Хотя тот, кто умудрился пропихнуть его в узкий лаз почтового ящика, постарался. Широкий, толстый, тяжелый, без марок и штемпелей. Его просто принесли и закинули. И я снова виновата. «Ты бы в больницу ехала к сестре?» — тихо произнесла я молчащей девушке. «Не могу, страшно». «Если не поедешь, еще страшнее будет». Марина кивнула, вздрогнула, когда между нами упала красная капля. «Поеду. Спасибо, Рит». «Мне-то за что?» Стало противно. «Они ведь не знают, что это из-за меня. Из-за меня пострадала Наташка и ее ребенок. Из-за меня и моей глупости оборотни пришли сюда. Им не нужны щенки, не нужны проблемы. И когда отец Яна узнает, что промахнулся, то он вернется. Просто. Марина убежала, а я вошла в квартиру, держа конверт как бомбу. Было страшно. Очень страшно. Осторожно поддела уголок, открыла его и рвано выдохнула. Там были деньги. Две толстые пачки крупных купюр, которых хватило бы на любой каприз. Я сползла по двери, чувствуя, как меня захватывает истерическое веселье. Откупились! Оборотни, бездушные твари, ублюдки! Просто убили и откупились! Я вытащила деньги и бросила их на пол. Хотелось растоптать, сжечь, уничтожить, но... Нет, эти деньги нужны мне. Нужны Наташе. И раз эти твари так захотели, то кто я такая, чтобы отказываться от столь щедрого дара? Между купюр белел листок. И, не надеясь на чудо, я взяла его, развернула, прочла и скомкала, прикусив до боли губу. Зубы стучали, но сердце уже не болело. Не было у меня в груди больше сердца. Выгорело, истлело, умерло. Такой знакомый почерк, такие злые слова. «Не мешай мне жить!» Все. Просто и доходчиво. Я ему не нужна, никогда не была нужна. Но признался он в этом только сейчас. Забыл? Да какая нахрен разница? Я все не могла смириться, не могла поверить в его игру, а теперь поняла, что жестокость — это их суть. Звери с человеческим лицом. Чудес не бывает. Мой сынишка толкнулся, будто напомнил о себе. Нет, чудеса бывают. Мой сын будет не таким. Я сделаю все, чтобы он вырос нормальным. Не знал своего отца, не сталкивался с этой грязью. Все. Я плакала, и слезы вымывали из моей души эту гадость, эту хрень, что я звала любовь. Не нужно, не нужно так убиваться из-за того, кто этого недостоин. Зазвонил телефон. Я боялась взять трубку, ответить на незнакомый номер, в очередной раз услышать соболезнования. Но чего мне бояться? «Слушаю». Голос прозвучал хрипло. «Маргарита Дмитриевна?» «Да, я». Я просто слушала. Плакала и слушала, не перебивая, не обрывая того, кто на другом конце провода сообщал мне о том, что чудеса есть. Если верить, то они есть. И главное свое чудо я сберегу.